Глава 18, часть 3. Жуков подозрительно точен. Приблизительно в 13 часов. Минут через 40 был в воздухе. Короче, в 14.00 Жуков, по его рассказу, уже летел. Зачем нам сообщают эти подробности? Не все ли равно? В 10 позвонил Сталин, в 12 или в 15? Велика ли разница? Через 40 минут стратег был уже в воздухе или через пару часов? Удивляет тут вот что. Директива номер 3, которая, как пишет Жуков, предусматривает переход наших войск к контрнаступательным действиям с задачей разгрома противника на главнейших направлениях, при том с выходом на территорию противника. Это документ величайшей важности. К исходу 22 июня 1941 года Верховное руководство Советского Союза, оправившись от первого потрясения, отдало командующим войсками фронтов первый конкретный приказ, что кому надлежит делать. В своих мемуарах начальник генерального штаба Жуков вспомнил, что ничего не ел целый день. Он вспомнил про добрых летчиков, про крепкий чай и бутерброды, но забыл привести текст самого важного документа войны. Из рассказа Жукова мы только узнаем, что а. директиву номер 3 он не писал, б. он ее не читал, в. директива номер 3 была невыполнимой, то есть глупой и преступной, г. он сомневался в разумности директивы номер 3. Он предлагал разобраться в обстановке, а уж после того отдавать приказы. Д. Решение направить директиву номер 3 в войска он не принимал. Все было решено без него в его отсутствие. Е. Подпись стратега появилась под директивой номер 3, но не по его воле, а потому что так приказал Сталин, потому что дело все равно было уже решенным. А мы прикинем, не слишком ли легкомысленно ведет себя начальник генерального штаба, подписывая в первый день войны директиву, которую не читал? Станет ли уважающий себя человек подписывать документ, смысл которого ему передали по телефону в двух словах, не вдаваясь в подробности? Жуков был якобы не согласен с содержанием директивы, но подписал его, не глядя. Куда же девалась хваленая принципиальность гения стратегии? И не надо нам рассказывать, что вопрос все равно был решен, потому не имело значения, есть под директивой подпись Жукова или ее нет. Об этом следовало не нам через десятилетия после войны рассказывать. Об этом надо было сказать тогда тем, кто директиву сочинил. Раз вопрос вами, дорогие товарищи, решен, вы ее и подписываете. Раз моя подпись все равно ничего не меняет, то давайте без нее обойдемся. Ваших, любезные друзья, подписей достаточно,